Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Мая 1968 года, накануне своего 18-летия, был смертельно ранен студент первого курса Краснодарского политехнического института Алексей Фомин. Когда на место происшествия прибыла скорая помощь, парень уже скончался. Врач констатировал, смерть Алексея наступила в результате проникающего ранения в живот. По факту возбудили уголовное дело, вести его поручили Борису Семеновичу Никишову. Следователь обратил внимание на последнее слово погибшего, которое тот успел прошептать. «Победа». Никишов пытался понять, что имел в виду убитый. Соотечественники и соотечественницы, наступил великий день победы над Германией. После мая 1945 года в Советском Союзе название «Победа» стало одним из самых распространенных. Такое имя получил высший военный орден – пятиконечная звезда из золота и платины с рубинами. За период 20 лет после «Победы» их вручили всего 16 военачальникам. Маршал Жуков вручил высшую военную награду «Ордена Победы» генералу Эйзенхауэру, фельдмаршалу Монтгомери. Тысячами часов марки «Победа» награждали передовиков производства, ветеранов войны и труда. Горьковский автомобильный завод выпустил около 250 000 машин с названием «Победа». Кроме того, в каждом городе в честь «Победы» называли улицы и проспекты, парки и кинотеатры. О какой победе говорил умирающий, а самое главное, имеет ли отношение это слово к обстоятельствам смерти Фомина? На эти вопросы предстояло ответить следователю прокуратуры Борису Никишову. Приветствую. Что у вас, Яков Савельевич? Удар по голове, проникающий на живое. Подошли сзади. Ударили по голове. По всей видимости, удар оказался недостаточно силен, чтобы оглушить жертву. Стал сопротивляться. Тогда-то убийца нанес удар ножом. Вот видишь, припухлость вокруг раны. Это гематома от удара рукоятью. На мой взгляд, орудием убийства мог послужить нож с лезвием средней длины и широкой рукоятью. По всей видимости, раскладной. Думаешь, разбой? Не думаю. По карманам не шарили, денег не взяли. А что у него с запястьем? Порез или царапина? Мне кажется, что с его запястья что-то срезали. Что? Свидетельница показала, что убитый про победу говорил. Про какую победу? Про нашу победу? Может, часы имел в виду? По всей видимости, их и срезали с запястья. Может. А может, про машину. Что еще удалось выяснить? На парня напали за полквартала отсюда. Уже потом, раненый, он дошел до этого дома. Придется поискать свидетелей. Придется. Ну, тут и глушь, хочу я вам сказать. Еще дождь этот непонятно откуда взялся. Владислав Викторович, мы не в кондитерской работаем. Что у вас? Трава возле кустов примята. Скорее всего, парня здесь кто-то поджидал. Еще вот. Хорошая курточка. Ренглер. По размеру как раз подходит убитому. Умеешь ты выводы делать? На экспертизу отдай. Записал? Куртка, которую нашли на месте преступления, действительно принадлежала погибшему Алексею Фомину. На куртке эксперты нашли частицы древесной пыли. Экспертиза установила, что пыль была от липы. Липа – достаточно мягкое дерево, и массивные вещи, к примеру, мебель, из нее не изготавливают. Чаще всего из липовой древесины делают сувениры. А вот куртка была из импортной и качественной джинсовой ткани. В конце 60-х в СССР уже знали, как это можно определить. Джинсовый бум в Советском Союзе начался в 60-х. Тогда джинсовая одежда была не просто элементом гардероба, а символом достатка и благополучия. Первыми в джинсах смогли щеголять моряки, дипломаты и пилоты. Чтобы одеть в джинсу как можно больше родных или заработать на ее продаже, приходилось прибегать к хитростям. На себя надевали широкие штаны, а под ними одна на одну несколько пар джинсов. Чтобы отличить фирму от дешевой подделки из Малайзии и Гонконга, перед покупкой джинсовую одежду проверяли спичкой. Если спичка синела после того, как ее потерли о ткань, значит джинс настоящий. В ходе носки вещи из такой ткани приобретут модные потертости, в отличие от подделки. Прошу, проходите. Никишов встретился с отцом убитого Константином Ивановичем Фоминым. Следователь хотел выяснить, кто мог желать смерти его сыну. Мужчина уверял, врагов у Алексея не было. Мы нашли на одежде вашего сына древесную пыль. Вы не знаете, откуда она могла появиться? Леша еще со школы любил столярничать. А у нас есть гараж. Он там целую мастерскую организовал. А последние 3 месяца после смерти мамы так вообще стал там сутками пропадать. Поэтому я его в тот вечер не хватился. Думал, как всегда, мастерить что-то. А это Галина, супруга моя покойная, царство небесное. А это брат Алексея? Да, это Сережа. Они с ним погодки были. Сейчас ему 19. Никишов поинтересовался у Фомина. Носил ли Алексей часы? Ведь с запястья парня, по мнению эксперта, что-то срезали. На коже осталась рана. Часы? Нет. Может быть, браслет или какую-то повязку? Значит, победа не часы. После разговора с Фоминым Никишов решил осмотреть мастерскую Алексея. Отец не сопровождал следователя, сослался на хлопоты по организации похорон. Возле гаража стояла машина марки «Победа». Вам чего? Машина ваша? Моя, а что? Мне хотелось бы узнать, что вы тут делаете. Это Фоминый гараж. Это моя мастерская. Ну как моя? Моя и моего друга Лехи Фомина. Как вас зовут? Дима Дмитрий Петров. У меня к вам будет пара вопросов. Я вообще-то спешу. Хорошая куртка. Импортная. О, а что это с замком-то случилось? Стой! Тысячу извинений. Не знаю, как это. Само из рук выпало. Добегался? Спасибо. Умеете вы в нужный момент ДТП строить? Пошли. Парень, который представился Дмитрием Петровым, на самом деле оказался Виталием Пономаревым. У него в кармане был паспорт. Полгода назад Пономарев вернулся из армии. На работу так не устроился. Участковый, на учете которого стоял Пономарев, отзывался о парне крайне негативно. Тунеядец и, вероятно, форцовщик. Замок гаража был взломан, Пономарев пытался бежать. Как только следователь обратил внимание на его куртку, все это говорило о возможной причастности Виталия к убийству Алексея. А еще Пономарев ездил на отцовской машине марки «Победа». Ну что, Дима Петров. Он же Виталий Пономарев. Рассказывай, что делал в гараже Фомина? Я уже объяснил. Вещи свои забрать решил. И вообще, по какому праву вы меня арестовали? Тебя не арестовали, а задержали. По подозрению в убийстве Алексея Фомина. Они того задержали. Я не виновен. Тогда чего бежал? Испугался. Признайтесь, вы когда увидели взломанный замок в гараже, так сразу на меня подумали? А? А я здесь ни при чем. Умеешь ты, Пономарев, быть убедительным. Хватит баньку валять. Замок взломал ты? А вы докажите. Я докажу. А пока я доказываю, ты в СИЗО посидишь, подумаешь. Ладно. Это я сделал. Так нужно было. Матрешки срочно нужны были. А ключи были только у Лехи. Чего ж ты к его отцу не обратился? Не хотел человека беспокоить. У него и так горе. А матрешки действительно срочно нужны были. Зачем тебе матрешки, Пономарев? Для туристов. Мы с Лехой их вместе делали. Им туристам сбывали. А че? Им экзотика, а нам прибыль. У Лехи был талант к столярке. Он любую дребедень мог так быстро сделать, что глазом не успеешь моргнуть. А я неплохо рисую. Вот и решили деньжат подзаработать. Матрешка и сейчас популярный сувенир среди иностранных туристов. А в 60-е, когда Советский Союз только открывался для большого потока иностранцев, популярность матрешки была огромной. Вот такой комплект из 5 кукол можно было обменять на пару джинсов, несколько бутылок импортного спиртного или хорошие часы. На черном рынке все эти вещи стоили от 150 до 200 рублей, а себестоимость такого сувенира была максимум рублей 10. И то с учетом честной оплаты работы. Алексей Фомин и его приятель Виталий Пономарев как раз и занимались тем, что обменивали изготовленных в гараже матрешек на импортные вещи, а потом сбывали дефицит среди спекулянтов. А может, ты, Пономарев, решил больше не делиться с приятелем деньгами? Нет, нет, я Леху не убивал. Алексей перед смертью на твою машину указал. Спрашивается, с чего бы? Последнее, что произнес Алексей, было слово «победа». А у тебя, Пономарев, машина ведь «победа»? А может, он не про мою машину говорил, а про свои часы? Они у него появились 3 месяца назад на таком зеленом кожаном ремешке. Ремешок оказался великоват, я ему посоветовал его сменить. Леха не захотел, сказал, и этот сойдет. И часто Алексей их носил? Да постоянно, словно это какая-то ценность. Хотя часы как часы. А еще один раз слышал, как он со своим отчимом из-за них поскандалил. С каким отчимом? О ком речь? С Константином Ивановичем. Он ему не родной отец. А вы не знали? Нет. А про ссору вспомнить сможешь? По словам Пономарева, отчим требовал у пасынка отдать часы. Леш, а если ты их потеряешь? Не твоя забота. Леш, не глупи, дома надежнее. Я сказал, часы останутся при мне. Отдай эти чертовы часы! Руки! Руки убери и вали отсюда! А про часы можешь забыть, понял? Привет. Ты, конечно, жестко с ним. Переживет. Пономарев рассказал следователю, что в день убийства поругался с Алексеем. Тот вышел из дела, и Виталию пришлось срочно искать нового умельца, который мог бы выточить болванку для матрешки. Как раз с одним из них он и встречался в тот вечер. Когда алиби подтвердилось, Никишов решил проверить, действительно ли Алексей приемный сын Фомина. Вот справка из ЗАГСа, в которой указано, что 15 лет назад Константин Иванович Фомин женился на Галине Шаловой. У нее к тому времени уже был 2-летний сын Алексей. Фомин усыновил мальчика. Кроме того, у самого Константина Ивановича был родной сын Сергей, на год старше Алексея. Выходит, Фомин действительно был отчимом Алексея, а Сергей – его сводным братом. Ничего странного в том, что Фомин называл пасынка сыном, не было, ведь он воспитывал Алексея с 2-летнего возраста. А вот почему Фомин отрицал, что у Алексея были часы? Чтобы выяснить это, следователь решил еще раз поговорить с Константином Ивановичем. Константин Иванович, Алексей знал, что он ваш приемный сын? Думаю, что нет. Тем более мы с Галей договорились не посвящать мальчиков в то, что они сводные братья. Вам знаком Виталий Пономарев? Да, это приятель Алексея. Почему вы не упомянули о нем, когда я спрашивал вас про знакомых Алексея? Фомин признался, он не хотел посвящать следователя в то, что его сын занимался незаконной продажей сувениров. По словам Пономарева, незадолго до смерти Алексея вы ругались с ним из-за часов Победа. Это чушь. Поздно вечером неподалеку от своего дома смертельное ножевое ранение в живот получил студент первого курса Алексей Фомин. Последнее, что смог прошептать умирающий, слово «Победа». Что имел в виду Алексей? Следствие выяснило, что убили Фомина не случайно. Убийца ждал его в кустах. Эксперт обратил внимание, что с запястья пострадавшего что-то срезали. Возможно, часы. Отец Алексея сообщил следователю. Сын никогда их не носил, но друг убитого утверждал обратное. Недавно у Алексея появились часы марки «Победа». Они были на зеленом ремешке. С ними Алексей никогда не расставался. Зачем отцу обманывать? Следователь решил еще раз поговорить с ним и выяснить правду. По словам Пономарева, незадолго до смерти Алексея вы ругались с ним из-за часов Победа. Это чушь. Это официальное показание. Он врет. Фомин настаивал, что никогда не ругался с Алексеем из-за часов. Хотя бы потому, что никогда на руке сына не видел часов. И вообще мне надоел этот унизительный допрос, товарищ следователь. Это Константин Иванович. Пока только беседа. Где вы были вечером 28 мая? Вы хотите сказать, что я убил собственного сына? Это полная чушь, понимаете? И все-таки, где вы были? В тот вечер я почувствовал себя плохо. Испугался. Подумал, сердечный приступ. И попросил сына Сергея отвезти меня в больницу. А почему не вызвали скорую? Ну, вы же знаете, как едет у нас скорая. А больница у нас рядом. Прошел квартал, вот тебе и скорая. Нелегко, наверное, ходить с сердечным приступом. Здравствуйте. Здравствуйте. Прокуратура. Скажите, кто дежурит? Следователь решил проверить показания Фомина. В больнице Никишову сообщили, что в вечер убийства в приемном покое дежурила Вера Гурьева. Врач оказалась на смене. Да, пожалуйста. А она в 34-м кабинете. Благодарю. Здравствуйте. Здравствуйте. Следователь прокуратуры Никишов. Чем могу помочь? Скажите, между 9 и 10 вечера, 28 мая, сюда кто-нибудь обращался за помощью? Дайте подумать. Да, было дело. Приходил мужчина. Фомин Константин Иванович. Он был один или с кем-то? По-моему, с ним был парень. Сын, кажется. Мужчина жаловался на боль в груди. Думал, что сердечный приступ. А оказалось, просто желудочный спазм. Но желудок вроде бы ниже. Да, но иногда такая боль от спазма может и в грудину отдавать, и между лопаток. Люди частенько путают ее с сердечной. А профессионалу отличить одно от другого легко. Так что я напоила его теплым чаем, посоветовала обратиться к гастроэнтерологу и отправила домой. Что ж, спасибо. Всего доброго. Дело об убийстве Алексея Фомина зашло в тупик. Подозреваемый ранее Пономарев был не причастен к убийству парня. Никишов это тщательно проверил. Отчим Алексея также. Во время убийства он с сыном Сергеем был в больнице. Других подозреваемых у следствия пока не было. Неожиданно Никишову позвонил судмедэксперт Саенко и предложил проехать на место нового происшествия, куда его вызвали. Когда Никишов прибыл по указанному Саенко адресу, там работала следственно-оперативная группа во главе с его коллегой, следователем Ряшиным. Ну а зачем меня от работы отвлекаешь, Яков Савельевич? А ты на рану взгляни. Ножик имеется. Я уверен, тот же самый, которому убили Фомина. Где он? Где Руслан? Это же Вера Гурьева. Ну да, ее брат убит, Руслан Гурьев. А ты откуда знаешь? Она у нас как свидетель проходит. Интересное совпадение. Умеешь ты совпадение подбросить. Что еще интересного есть? Может быть, пальчики на ножичке? Чего нет, того нет. Но зато на ноже обнаружена не только кровь Гурьева, но и запекшаяся. И это еще не все. В ходе осмотра квартиры Гурьева был обнаружен ремешок от часов со следами разреза. А на ремешке древесная пыль. Так. В этом месте удивление. Давай по порядку. Смерть наступила около 20 часов назад. Скорее всего, перед тем, как его ударили ножом, он с кем-то дрался. Соседи снизу слышали звуки борьбы. А кто милицию вызвал? А у Гурьева квартирант живет. Приехал сегодня от родителей и нашел подарок. Ладно. Пойду пообщаюсь с Гурьевой. Я с Русланом последние 4 месяца толком не общалась. О делах его толком ничего не знаю. А когда мне сегодня сообщили, что... Я ведь даже на день рождения ему не позвонила. Чего ж так? Он же ваш брат. Мы оба детдомовские. Я с 15 лет работаю. А Руслан, он неплохой. Только какой-то непутевый. Институт вроде закончил, а с работой все как-то не везло. 4 месяца назад ее брат Руслан пришел в гости. Собирались посидеть, поговорить, но вдруг неожиданно Гурьев собрался уходить. Я пойду. Так мы же собирались чайку попить. Совсем забыл, еще надо в одно место заскочить. В следующий раз чай поняем. После его ухода Вера увидела, что ящик комода приоткрыт. Там лежали немалые деньги. Руслан, стой! Женщина заняла их для покупки мебели. Вот тогда-то я и перестала с ним общаться. А теперь жалею. Стоило за ним приглядывать. Так что я вам помочь не смогу. После появления в деле нового фигуранта Руслана Гурьева, Никишов стал искать связь между ним и убитым ранее Алексеем Фоминым. Но не было никакого подтверждения, что они были знакомы. Ни сестра Гурьева, ни его соседи, ни Фомин-старший, ни Пономарев никогда не слышали, чтобы кто-то из парней говорил о другом. Никто не видел их вместе. Но Никишов был уверен, что Гурьев не случайная фигура в деле. Следователь чувствовал, что раскрытие его убийства могло привести к поимке убийцы Алексея Фомина. Яков Савельевич, я надеюсь, ты меня порадуешь. Шах, Борис Семенович. Я, конечно же, тебя обрадую. Запекшаяся кровь на ноже той же группы, что и покойного Фомина. А древесная пыль на ремешке от часов такая же, как и на одежде убитого. Я вот все думаю. Что такого может быть в часах, если вообще в них все дело? Кажется, у нас есть зацепка. И не одна. Давай дышись и выкладывай. Новые зацепки по делу появились благодаря информации о звонках Гурьева из журнала ручной телефонной станции. Выяснилось, что в день убийства из его квартиры звонили некому Павлу Богатову. Но не это привлекло внимание следователя. Оказывается, Вера Гурьева, которая утверждала, что не общалась с братом на протяжении 4 месяца, за последние 3 недели звонила ему несколько раз. Последний звонок был сделан за 2 дня до убийства Алексея Фомина. Как только Никишов узнал о том, что Гурьева общалась с братом, он тут же направился к ней. Почему вы скрыли от следствия, что общались со своим братом? Я с ним не общалась. Если верить распечатке звонков, Вы звонили брату 19, 22 и 26 мая. Как вы это объясните? Только не говорите, что набирали этот номер по ошибке. Я ему не звонила. Не трогайте, пожалуйста, книги. Гражданка Гурева, речь идет об убийстве. Если вы что-то знаете, самое время рассказать. Вот это поворот. Глядя на фото, Никишов понял, что Гурьева и Фомин старшие знакомы, и, скорее всего, между ними довольно близкие отношения. Вера не стала отрицать и призналась, что вот уже 3 года они с Фоминым любовники. Константин Иванович очень хороший человек. Порядочный. Да, уж порядочный. Порядочный, а жене изменял. Фомин бывал у вас в ваше отсутствие? Последний месяц Константин Иванович приходил ко мне, чтобы помочь с ремонтом. Делал это после работы, так что я всегда была дома. Но однажды я как-то вернулась домой пораньше. В тот день Вера себя неважно почувствовала и отпросилась с дежурства. Но когда пришла домой, в квартиру попасть не смогла. Кто-то запер замок изнутри на защелку. Привет. Ты меня напугал. Что ты здесь делаешь? Да вот, краску купил и сразу решил тебе занести. А я-то думаю, что случилось? Почему двери не открываются? Да все нормально. Видимо, автоматически защелку опустил. Давай, побегу. Пока. Какого числа это было? У меня тогда дежурство было. Значит, 22 мая. Фомин был знаком с вашим братом? Именно Константин Иванович и дал мне деньги на мебель. А когда они пропали, пошел разбираться с Русланом. Собственно, из-за него я с братом и не общалась. Он запретил. Но я уверена, Константин Иванович сказал бы мне, если бы звонил Руслану. Кто-то кроме вас и Фомина бывал в вашей квартире? Да, ему сын помогал ремонт делать. Алексей? Нет, Сергей. Сережа давно знает о нашем романе. А когда умерла жена Константина Ивановича, он решил познакомить меня с Алексеем. Но Алексей сразу меня не взлюбил. А вот с Сережей у меня были хорошие отношения. И знаете, он не только со мной общался, а и с моим покойным братом Русланом. Записал? Да. После визита к Вере Гурьевой Никишову пришлось перепроверить алиби Константина Фомина. Выяснилось, что в тот вечер он действительно обращался за медицинской помощью. Его видела медсестра. Что касается звонков Гурьеву из квартиры Веры, то Фомин подтвердил, что звонил он. Мужчина собрался после смерти жены наконец-то узаконить свои отношения с Верой и решил напомнить ее непутевому братцу, чтобы тот вернул деньги, которые забрал из ее квартиры. Гурьев обещал деньги отдать. На вопрос следователя, почему он сразу не рассказал о своих отношениях с Верой и о знакомстве с ее братом, Фомин ответил, что, во-первых, следователь об этом не спрашивал, а во-вторых, Фомин и сейчас не понимает, как эта информация может помочь следствию. В деле появился еще один незнакомец – Павел Богатов, которому Гурьев звонил в день своей смерти. Никишов отправился к нему домой. На трюмо следователь заметил часы без ремешка. Это были часы марки «Победа». Поздно вечером неподалеку от своего дома смертельное ножевое ранение в живот получил студент первого курса Алексей Фомин. Последнее, что смог прошептать умирающий – слово «Победа». Следователь выяснил, за несколько месяцев до смерти у парня появились часы марки «Победа» на зеленом ремешке. Когда Алексея нашли мертвым, на руке их не было. Через неделю поступило сообщение об убийстве Руслана Гурьева. Мужчину зарезали. В квартире убитого нашли ремешок от часов марки «Победа». Экспертиза показала, Алексея и Руслана зарезали одним и тем же ножом. Но убитые не были знакомы. Что же их связывало? Позже сыщики выяснили. Сестра Гурьева уже 3 года состоит в интимной связи с отчимом Алексея Фомина. Установили, что в день своей смерти Гурьев звонил некоему Павлу Богатову. В его квартире следователь заметил часы марки «Победа». Они были без ремешка. На трюмо следователь заметил часы без ремешка. Это были часы марки «Победа». Павел Анатольевич, откуда у вас эти часы? Это интересная история. Был у меня друг детства, Витька Ананин. Мы с ним росли как братья. Много мы тогда хлебнули плохого и очень плохого. Богатов рассказал, что 16 лет назад Виктор отдал ему запечатанный конверт и попросил: если не вернусь за этим конвертом через год, отдашь его парню по имени Алексей. Он придет за ним в начале июня 68-го. При себе у паренька будут мои часы. На их крышке я напишу твой адрес. Просьба, конечно, странная. Но сами понимаете, когда друг просит. Витька очень любил эти часы. Считал их своим талисманом. Вот я и оставил их себе, когда письмо отдавал. А когда пришли за конвертом? 2 дня назад. Парень, зовут Алексей. А этот парень приходил? Нет, тот был помоложе. Может быть, кто-то из этих? Нет, не они. У того волосы курчавые, а еще брови густые. Когда Богатов описал парня, который приходил за конвертом, Никишов понял, что это Сергей, сын Константина Фомина. А что было в конверте? Ну, я не заглядывал, а прощупал. Вроде письмо и ключ какой-то. Я могу позвонить? Да. Пожалуйста. Это Никишов. Нужно срочно задержать Сергея Фомина. Я сейчас буду. Только не упустите его. Выслушав рассказ Богатова о его друге Викторе Ананьеве, следователь понял, что уже где-то слышал эти имя и фамилию. Когда Никишов только начинал свою службу, среди его коллег ходила легенда о бандите Витьке Ананьеве по кличке Победа. Со своими подельниками Ананьев награбил немало золота. Когда же сотрудники милиции вышли на след банды, Победа убил своих подельников, а сам попытался скрыться, но был застрелен при задержании. Золото, награбленное бандой, так и не нашли. Вот они, часы марки «Победа». Талисман известного бандита Виктора Ананьева. Главная улика в деле убитых Алексея Фомина и Руслана Гурьева, а также основной мотив 2 убийств. Часы марки «Победа» образца 1946 года. Флагман послевоенной часовой промышленности. Их дизайн и характеристики утвердил лично Сталин. Правда, спустя 10 лет они уступят дорогу новым маркам «Ракета», «Луч», «Полет», «Восток». И дело не в качестве. Механизм «Победы» с 15 рубинами держал завод 2 суток, а вот внешний вид часов был очень скромный. Но несмотря на это, «Победу» носил Брежнев. Эти часы были в коллекции Андропова и многих других членов ЦК КПСС. Стоила «Победа» относительно недорого, не больше 27 рублей в позолоченном корпусе. Но народ приобретал часы неохотно, предпочитая более современные. Задержать Сергея Фомина удалось не сразу. Парня ни дома, ни в институте не нашли. От его отца Никишов смог добиться только подтверждения своей догадки о том, что Алексей действительно был сыном бандита Победы. Когда умирала жена Фомина, она рассказала Алексею правду о его родном отце и пообещала, что после совершеннолетия он станет очень богатым. Ему только нужно явиться с часами по адресу, который указан на них, и представиться. Своему мужу женщина тоже рассказала, что Победа оставила Алексею наследство. Сообщить Никишову что-либо о Сергее Фомин отказался. Мол, Алексея уже не вернуть, а губить второго сына он не намерен. 7 июня 1968 года Сергея Фомина задержали на выезде из Краснодара, где он пытался сесть на попутку до Анапы. При нем была сумка, полная золотых украшений. Thank you. Ну что, Сергей Константинович, сами расскажете, как у вас оказалось золото победы? Или это мне сделать за вас? Ладно, приступим. Вам знакомы эти часы? Нет. Тогда потрудитесь объяснить, откуда на них ваши отпечатки. А также прочтите показания гражданина Богатого и это заключение экспертов. И сообщите, где вы были тогда, когда были убиты ваш брат Алексей и Руслан Гурьев? Я Лешу не убивал. Это Гурьев. Знал бы, никогда бы не связался с этим идиотом. Давайте начнем с самого начала. Как вы узнали, что Алексей должен получить наследство? Привет, парни. Привет. Присаживайся. Знакомьтесь, это Вера. Мамы только не стало, а ты уже сюда баб водишь. Привыкай, она скоро будет моей женой, понял? Женишься на ней, ни копейки тебе не дам, понял? О чем это он? Когда я спросил отца, что Леша имел в виду, он мне все рассказал. И про наследство, и про часы. Ну и про то, что Леша мне не родной. И как-то тогда даже обрадовался. Знаете, они меня не любили, как будто им чужой. Я не понимал, почему. Когда отец рассказал правду, мне все ясно стало. И поэтому вы решили убить Алексея? Нет, я же говорю, это Гурьев. Я всего лишь хотел выкрасть у Леши часы. Он, как назло, всегда ходил с ними. Вот и пришлось просить помощи у Гурьева. Мы договорились с Гурьевым, что я заманю Лешу в безлюдное место. А сам не приду. А его там будет ждать Гурьев. Он у него отберет часы, все будет выглядеть как ограбление. За это я Гурьеву денег обещал. Но он убил Лешу. Как вы брата заманили на окраину? Мы хоть с ними не ладили, но помогать друг другу помогали. Я придумал историю, как будто влюбился в девушку, а ей прохода не давал местный жлоб. Леша согласился мне помочь и поехал на место. А с Гурьевым мы договорились, что встретимся после, и он даст мне часы. Но тут, как назло, отцу стало плохо, и поехали в больницу. Когда я вернулся из больницы, Руслана на месте уже не было. Я пошел домой, чтобы ему позвонить. А там вдруг отцу сообщили, что Леху зарезали. Нужно ехать на опознание. Тогда я и понял, что это Гурьев его убил. Отец был с вами в сговоре? Нет. Мы с ним об этом не говорили. Ну а Гурьева, когда вы решили убить? Я ничего не решал. Я не хотел. Это случайность. Мы о чем с тобой договаривались? Что ты наделал? Мы не так с тобой договаривались. Зачем ты Лешу убил? А что мне было делать? Я его по затылку рубанул, а он на меня с кулаками полез. Ладно, давай часы. Нет, часики ты не получишь. Чувствую, непростые они, с адресочком. Я его пробил и телефончик узнал. Позвонил, сказал, что такие часы у меня. А мне Лешей назвали и совершеннолетием поздравили. Сказали, что подарок меня ждет. Ремешок где? Хочешь ремешок? Выкладывай, что за часики? Ремешок, давай! А дальше вы все знаете. Но клянусь, я этого не хотел. А что же вы хотели, Сергей Константинович? Хотел отцу помочь. Он тоже заслужил это золото. Это его деньги тоже. И поэтому вы решили с ним сбежать, оставив отца. Выпутываться из всего этого. Хороша помощь. Уведите его. После окончания этого дела следователь Никишов еще долго упрекал себя в том, что с самого начала тщательно не присмотрелся к Сергею Фомину. С другой стороны, против брата убитого Алексея Фомина не было ни одной улики. Отец выгораживал сына до последнего. Суд приговорил Сергея к 10 годам лишения свободы. Его отцу и Вере Гурьевой дали погоду условно за препятствие следствию. Золотые украшения, которые награбил Победа со своей бандой, возвратили их владельцам или их родственникам. А те украшения, на которые никто не заявил права, передали в доход государства.